«Но не так, как должен играть искусник», — уточнила испанка. «У Невада были потрясающие способности к игре в карты, но ему не повезло. Он встретил гончара». «Каждый из нас встретил гончара. Но к моменту встречи мы уже были искусниками». «Я нет», — парировал травник. «Интересно», — женщина прищурилась. «Я не знала об этом». «Просто...» — здоровяк выглядел смущенным. «Просто мы никогда не говорили, в смысле, я не говорил. Не было подходящего случая». «Гончар предлагал тебе помощь?» «В чем?» «Чтобы стать искусником». «Ну...» — травник почесал затылок. «Что-то такое прозвучало, но я...» «Ты отказался?» — помогла испанка. «Да». «А Невада согласился». Она провела пальцем по пыльной торпеде. Прежний хозяин бумера не очень-то ухаживал за железным конем. «Игра непредсказуема, везение может кончиться. Полагаю, именно эти доводы помогли гончару обмануть Круса. Или же парень оказался слишком ленив и решил схитрить, не упускать то, что само плывет в руки». Испанка помолчала. «Одним словом, всеми нынешними успехами Невада обязан гончару. А взамен наш могущественный друг получил преданного раба, не смеющего даже чихнуть без разрешения. Одно слово — недоделка». «Откуда ты знаешь?» — хрипло спросил травник. «Перед той операцией, в которой мы работали вместе, Невада взбунтовался, и гончар лишил его своей милости. За одну ночь Круз проигрался в пух и прах, стал должен едва ли не всем жителям земли». «Дальше можешь не продолжать», — усмехнулся здоровяк. Но испанка не послушалась. «Я видела, как Невада умолял гончара о прощении, как плакал, валяясь в ногах. Ни один искусник не станет так унижаться. Потому что ни один искусник не обязан гончару своим умением». «Невада получил все и сразу», — жестко закончила женщина. «Теперь он полный ноль». Минут пять в салоне бумера царила тишина. Тереза вновь нахохлилась, травник обдумывал ее рассказ. При этом он так увлекся, что даже забыл о ночном холоде. Женщина предполагала, что здоровяк потребует дополнительных подробностей, захочет развить тему Невады. Например, узнать, за что искусники прозвали его вонючкой. Но к ее некоторому удивлению травника заинтересовало совсем другое. «Почему гончар не взял с собой только недоделок? Невада ведь не единственная его игрушка». «Не единственная». «Тогда почему он не собрал команду из преданных рабов?» «Политика», — улыбнулась испанка. «Собрав команду искусников, гончар может представить свою стычку с механикусом как столкновение принципиальных позиций. Не мне тебе рассказывать, что вражды между искусниками хватает». «Да уж», — пробормотал травник. «Но есть правило. Искусники выясняют отношения только между собой. И если бы гончар натравил на механикуса исключительно наемников, против него выступили бы все». Испанка зевнула, воспитанно прикрыв рот маленькой ладошкой. «Во всяком случае, внучата бабушки Усень точно бы не остались в стороне. Москвичи ребята горячие». Если существовала возможность, Волков всегда оставался у Альбины до утра. Она была рада таким ночам. Действительно рада, несмотря на то, что очкарика могли неожиданно вызвать на службу. И вызывали. В любой момент. Они не любили просыпаться в одиночестве. А в последнее время им нравилось просыпаться вместе. Вот только об этом они еще не говорили. Держали в себе, предпочитая делиться лишь обыденными планами. «Завтра я улетаю», — сказала Альбина, выйдя из души. «Днем сообщили, срочная командировка. В понедельник рано утром я должна быть в Париже». «Кому-то Эйфелева башня, а кому-то труп в сортире». Альбина легла рядом с Волковым и провела рукой по его груди. «Три дня». Он помолчал, затем потянулся и поцеловал женщину в щеку. Следующие слова могли показаться обыденными, но ничего другого Федор сказать не мог. И прозвучала его фраза искренне. «Я буду скучать». «Ходят слухи, что москвичи, оказавшиеся ранним утром где-нибудь в центре города, глохнут, точнее, на какое-то время теряют слух. Говорят, что мозг, привыкший ассоциировать знакомое место с ревом транспорта и шумом толпы, отказывается воспринимать очевидное и попросту перестает реагировать на любые доносящиеся звуки. Говорят, что человек на какое-то время теряет ориентацию и даже начинает бояться знакомых домов, известных улиц, деревьев, которыми сереют скверы в предрассветной дымке. Говорят. Скорее всего, подобному беспокойству подвержены далеко не все и даже наоборот. Мизерная часть горожан. Ведь, оказываясь на улице в 3, в 4 или в 5 часов утра, мы очень редко прислушиваемся к своим ощущениям. У нас всегда есть дело, которое вытащило нас из теплой кровати. Мы спешим, мы торопимся, домой или на работу. Мы сосредоточенно живем, не обращая внимания на мир. Но даже у самого отъявленного прагматика бывают минуты озарения, мгновения, когда он вылезает из панциря рассудительности и замечает, что окружающая его действительность не так уж проста, как он привык думать, что здания оказываются не рукотворными бетонными ящиками, а загадочными, пронзенными пустотами пещер скалами, обладающими собственной душой, что колдовство предрассветных сумерек ведет знакомые улицы совсем не туда, куда днем спешат автомобили и пешеходы, что каждый звук, разорвавший серую утреннюю тишину, может нести в себе тайну, что каждый звук интересен. Цокот каблучков долетел снизу, со стороны охотного ряда. Бодрое постукивание по асфальту, незаметное днем и громогласное в безмолвии спящей Лубянки. Цок-цок-цок. Невада лениво отхлебнул виски из горлышка бутылки, закусил неглубокой затяжкой и только после этого повернул голову, отыскивая взглядом раннюю пташку. Девушка лет 20. Волосы раскрашены черно-белыми прядями, на лице слишком много косметики, а короткое платье на бретельках не защищает от предрассветной прохлады. Голые плечи приподняты, руки скрещены на груди, голова опущена. Наверное, девчонка уже дрожит. И вполне возможно не только от холода. Понимает, что в дремотной городской тишине цокот каблучков привлекает особое внимание. Наверняка ругает себя за то, что выбрала металлические набойки. Цок-цок-цок. Девушка подняла голову, огляделась, надеясь увидеть проезжающую машину или припаркованную у тротуара такси. А заметила Неваду. И в течение нескольких секунд на ее лице отразились самые противоречивые чувства. Сначала радость, потом, когда поняла, что Круз не таксист, разочарование и почти сразу откровенный испуг. И следующие 20 шагов девушка проделала почти бегом. Цок-цок-цок. Свернула за угол и помчалась к Кузнецкому мосту, хотя поймать машину в дебрях московских переулков практически невозможно. Испугалась. Круз рассмеялся и вновь приложился к бутылке. Он не сомневался в том, что его вид заставит девчушку поторопиться. Кому, скажите на милость, понравится встретить в предрассветной мгле мужчину, сидящего на капоте Порше, с ополовиненной бутылкой виски в руке, при том, что на переднем сиденье автомобиля сопит пьяная в стельку блондинка? У одинокой девушки картина вызвала тревогу, прогнала прочь, а вот милиционеры при виде Круза поначалу обрадовались, попытались докопаться, надеясь быстро и легко сшибить немножко денег. Однако документы, которыми Неваду снабдил гончар, заставили стражи порядка спешно ретироваться, и последние пару часов Круза никто не беспокоил. Ну, припарковался человек на Лубянке, ну, пьет виски, ну и что? Не буянит, не нарушает, значит, просто отдыхает. Выходные, в конце концов, имеет право. Впрочем, несмотря на смешок, который выдавил из себя полупьяный Невада, он остался недоволен появлением девушки. Цокот каблуков вырвал Круза из транса, в который он только-только начал впадать. Вернул к реальности, и получится ли отделиться от нее снова — большой вопрос. «Сука!» — с чувством произнес Невада. «Простите, это вы мне?» Круз вновь приложился к бутылке, одновременно повернул голову на голос и, продолжая глотать, разглядывал остановившегося на тротуаре старика. Длинное и унылое, словно у дряхлого осла лицо, отечные глаза, бледные губы, большие уши. Казалось, что старомодная шляпа висит именно на них. Под плащом наверняка костюм. Нет, не под плащом. Невада напрягся и вспомнил когда-то слышанное русское слово — пыльник. «Простите?» — старик вежливо приподнял шляпу. «Я не расслышал, что вы сказали». «Да я не вам», — вздохнул Круз, понимая, что впасть в любимое забытье сегодня, похоже, не суждено. «Неужели ей?» Старик посмотрел на спящую в автомобиле девушку. С хозяйкой Порше Невада познакомился в клубе. Как ее? Кира? Клара? Ладно, проснется, сама скажет.